Дождь шел уже несколько дней. Погода совершенно не желала исправляться, упорно игнорируя намерения многочисленных отдыхающих купаться и загорать. Большую часть времени теперь приходилось проводить в доме, что создавало определенные неудобства. Если взрослые относились к погоде философски, понимая, что, приехав на Балтику, нужно быть готовым к любым климатическим сюрпризам, то вот дети воспринимать эту новую реальность не хотели. Мальчишки, привыкшие в первые дни постоянно купаться и играть на пляже, в доме откровенно маялись и много капризничали. Коротких вылазок на улицу и во двор им категорически не хватало. Все как могли, старались развлечь детей, но возможностей для этого было не так и много. Генерал Балдин пару раз пытался вывести женщин с мальчишками на пляж, пользуясь редкими перерывами в дожде, но большого удовольствия от этих поездок компания не получила. С моря дул холодный и довольно сильный ветер, бросая в лицо мелкий песок и слепя глаза, поэтому большую часть времени приходилось прятаться в дюнах. Там ветра не было, и мальчишки с удовольствием играли в песочек, но из-за периодически начинающегося дождя толком отдохнуть не получалось. Один раз Галия даже осталась с зонтиками в дюнах, закрывая детей, которые наотрез отказались уходить с берега, вырвавшись в кои-то веки из дома. А в это время Балдин с Валентиной Никаноровной и Дели сидели в машине неподалеку, пережидая непогоду. Ждали долго, а дождь так и не прекратился, так что, вернувшись домой, долго сушили и согревали совершенно промокших, но довольных детей, и отогревались сами. Пани Нина охала и доставала для своих гостей сухие полотенца из шкафа. Галия, проходя мимо холодильника с намотанным на мокрые волосы полотенцем, коснулась пальцами лежавшей на нем телеграммы от Паши, в которой он заверял, что с Загитом все будет хорошо, вздохнула и присоединилась к общей компании, налив себе чайку. «Знаешь, Эдик», — улыбнулась Валентина Никаноровна, — «давай, пока не распогодится, ограничимся пока прогулками по городу, чтоб недалеко». «Поддерживаю», — кивнула Галия, выглядывая из-за большой чашки чая, которую держала в руках. «Танки грязи не боятся», — бодро пробасил генерал и подмигнул детям. «Так, бойцы», — мальчишки ухмыльнулись и синхронно кивнули, жуя пончики. К генералу они за эти дни прониклись неподдельным доверием. Оба относились к здоровенному дядьке с громким голосом, который катал их на машине, играл в разные игры и придумывал каждый день что-то интересное, с щенячьим восторгом. «Ты посмотри, как они спелись», — рассмеялась Дилара. «Мы вам, значит, не указ уже?» — шутливо погрозила она пальцем детям. Те замотали в ответ головами из стороны в сторону, смеясь. Большую часть слов они, конечно, не понимали, но смысл интонации уловили сразу. «А Эдуарда Тимофеевича, значит, вы слушаетесь?» — поинтересовалась Галия у малышей с улыбкой. Те закивали головами, услышав имя большого дяди. «Ну вот и как это понимать?» — развела руками Галия. «Субординация», — глубокомысленно изрек Балдин, подняв вверх указательный палец. Вся компания весело рассмеялась. На следующий день решили все же на пляж не ехать. Опасались, что, промокнув несколько дней подряд, дети могут и простыть, а это точно не добавило бы приятных впечатлений от отдыха всем присутствующим. «А давайте в ботанический сад сходим», — предложил дамам Балдин. «Там красиво, погулять есть где, а если дождь усилится, в музее спрячемся». «В музее янтаря были?» «Дамы в музее уже бывали, но все с большим энтузиазмом поддержали идею. Дома сидеть не хотелось. С удовольствием снова туда схожу. Там так красиво», — мечтательно протянула Галия. «А я еще в прошлый раз хотела серьги из янтаря купить там, но так и не собралась», — сказала вдруг Диля. «Может, они меня там ждут еще. Тогда, тем более, надо идти», — подвела итог Валентина Никаноровна. «Может, и нас с Галией там что-нибудь красивое дожидается», — с усмешкой добавила она. «Крым, Фрунзенская». Мишеряков взял листы, вырванные из блокнота Павлом, и, вытащив из своего портфеля чистый лист бумаги и карандаш, стал выписывать на него только то, что считал нужным сообщить своим подчиненным, а именно, адрес фигуранта, и те точки, контроль над которыми он установил и куда может заехать. Переписал и его описание. Закончив с этим, он пошел в номер к ним. «Так, слушай мою команду. Макс и Чара, вот наш фигурант, а именно, Николаенко Виктор Сергеевич. На этом листе есть его описание, адрес и те точки, где он может появиться. Ваша задача – прогуляться по этому адресу, вдруг удастся увидеть его во дворе. Неплохо было бы, но если нет, то нет. Тогда уже завтра с утра караулить его там будете. Надо же точно знать, за кем следить нужно. Чар сделал шаг вперед и взял лист. Мещеряков продолжил. «Держите десятку на расходы, купите обязательно местную карту, посоветуйтесь с местными, найдите все объекты, указанные на листочке, чтобы уже уверенно ориентировались завтра. Проголодайтесь, ужин часа через полтора, скорее всего, уточните внизу. Нас с Галкиным не ждите, мы тут прокатимся на несколько часиков. Можете сходить после выполнения задания на море, уже поздно вечером переговорим». «Андрей Юрьевич», — спросил Чара, — «так, а как за ним следить, если он завтра выйдет из дома, сядет в машину и укатит? На своих двоих мы за ним не угонимся. Так мы именно этот вопрос с Галкиным и отправимся решать. Без колес никуда, ясное дело. Думаю, мы уже на них обратно и приедем. Все, выполняйте». Быстренько переодевшись в рубашки с короткими рукавами, Мещеряков с Галкиным поймали такси и отправились в Алушту. В ней обосновался бывший сослуживец Мещерякова, Степан, с которым он поддерживал связь. 10 лет назад он решил переехать поближе к морю. Мещеряков связался с ним еще из Москвы, поставив перед приятелем задачу найти машину на ходу или две, если получится. Мол, приедет с друзьями отдохнуть, хочется по горам покататься. Когда вышли из такси перед невысоким забором, он пояснил Галкину: «Ты его не знаешь, но это из наших, майором в отставку вышел 5 лет назад уже здесь, а раньше в Москве со мной работал долго. У него у сына бронхиальная астма, так врачи посоветовали к морю переехать. Степан хороший мужик, надежный». Галкин кивнул. Собаки во дворе явно не было, и судя по отсутствию конуры, и не ожидалось. Трава была коротко подстрижена, 2 невысоких яблоньки стояли слева, 2 вишни справа. Под одной из яблонь стояли стол и 4 стула. Дверь скрипнула, и на пороге показался крепко сбитый мужчина. «О, Андрей!» – радостно сказал он и поспешил к калитке. Мещеряков с удовольствием обнялся со старым другом. Представил ему Галкина. Степан пригласил их присесть за стол под яблоней, а сам исчез в доме. Спустя минуту из двери появилась его супруга, Зинаида. Подскочил к ней Мещеряков и легонько приобнял, чмокнув в щеку. «Андрей, 10 лет кормил обещаниями, что приедешь, и вот наконец сподобился. Ну вот так у меня получилось. Ну, не привык я отдыхать, Зина», — смущенно сказал Мещеряков. «Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Главное, что все же приехал». Зинаида убежала обратно в дом. Теперь уже из него снова вышел Степан. В руках он тащил 2 бутылки беленькой, бережно держа их за горлышки. Через минутку за ним потянулась и Зинаида с нарезанным на деревянной доске салом и буханкой черного хлеба. Мещеряков услышал, как Галкин громко сглотнул слюну и усмехнулся. Хозяева еще пару раз ходили обратно в дом, продолжая заполнять стол, пока, наконец, на нем осталось место только для 4 тарелок. Уселись, и хозяин начал разливать беленькую. «А где сынишка ваш маленький, из-за болезни которого вы в Крым переехали?» — спросил его Галкин, поняв, что больше никого за столом не ожидается. «О, так это когда было? Ирония судьбы, Юрка подрос, поздоровел на море и вернулся обратно в Москву. Ну а мы уже тут крепко корнями приросли. Это же какое удовольствие, 5 месяцев в году, а то и 6, когда повезет, при малейшем желании идешь и плаваешь в море. Правда, местные удивляются до сих пор, как нам еще это не опротивило. Многие из тех, кто тут уже давно живет, летом раз в месяц в лучшем случае к морю выйдут. Но нет, мы с Зинаидой держимся. Стоит только вспомнить, что в августе в Москве творится, как мы тут же на море рады бежать. Так и я уже на пенсии как 5 лет, распорядок свободный. Ну, рассказывай, Андрюха, как вы там, в Москве-то?» Мещеряков изложил ему версию, которой всегда твердо придерживался, начав работать на Захарова, что он работает помощником директора завода «Полет». Он и правда так по бумагам был официально устроен. Другое дело, что на заводе его никто практически не видел. «Поручения, конечно, мне попадаются самые разнообразные», — складно излагал он, — «то снабженцев приструнить, когда распоясываются, то профсоюзу помочь очередной праздник красиво организовать, а с другой стороны, какое-то разнообразие есть в жизни, и по большей части с приличными людьми работаешь, а не то, как в милиции было. Сплошные рожи, а не лица каждый день, и с деньгами не обижают, премии очень щедрые». «Ну да, это здорово», — порадовался за него Степан. Сказано это было с такой ноткой, что Мещеряков тоже догадался, что его бывший знакомый на пенсии-то уже и заскучал. 50 лет ему всего, скучно без дела сидеть, в вполне можно понять. Вот Степан, подумал он, как раз надежный человек, и по идее, во все эти дела, в которых Спиридонов разбирался, его можно было бы и вовлечь, но очень вряд ли, что он решится в Москву обратно вернуться. Хотя, если все это дело с подчинением себе крымского хозяйства увенчается успехом, то ведь тут же понадобится надежный человек, чтобы присматривать за этим Николаенко. Надо попытаться аккуратно в разговоре прощупать Степана, готов ли он к таким изменениям в своей жизни. Ну, пока что он спросил то, ради чего они сюда сегодня и приехали. Ну как, получилось ли что-нибудь по нашим машинам? Обижаешь, Андрюша? Широко улыбнулся Степан. Можешь взять моего москвиченка. Он хоть и старый, но недавно всю ходовую перебрал. А двигатель в прошлом году был на капремонте. Сделали мне все любовно. И с соседом дальше тут по улице договорился. У него почти новый запорожец. Для поездок по Крыму самое то. У него инсульт был несколько месяцев назад. Ему еще за руль минимум полгода нельзя, если вообще врачи разрешат. Он совсем не против сдать машину тебе и подзаработать 100 рублей за неделю. Только учти, от меня ты тоже деньги должен принять за услугу, иначе я обижусь. Тут же, довольно улыбаясь, сказал Мещеряков. Никаких ссылок на старую дружбу. Ты бы поразился, если бы узнал, сколько мне платит. И по выражению лица Степана убедился, что правильно все понял. Тот точно заскучал на пенсии и очень заинтересован в каких-то изменениях. Когда приехали обратно в санаторий, Чара и Макс уже их ждали. «Ну что, получилось увидеть фигуранта?» – спросил Мещеряков. «Нет, Андрей Юрьевич, там вообще такое впечатление, что и не было никого. Мы не стали там торчать, чтобы не мозолить глаза соседям. А так домик такой серьезный, двухэтажный, каменный. Ну и ладно, авось завтра с утра сможете ему на хвост сесть. Пойдемте, посмотрите на ваши машины». Оба парня, едва пришли на работу к Мещерякову, тут же были им отправлены на водительские курсы. А потом он еще знакомого попросил, чтобы тот их подучил грамотно ездить в сложных ситуациях. Он за Уралом лет 15 отъездил, так что опыт у него был по этой части богатейший. Но все равно строго сказал ребятам, машины беречь, аварий не устраивать. Брали по знакомству, так что надо вернуть в том же самом состоянии. Вернулись в номер, и Мещеряков выдал им новое целеуказание. Завтра во время слежки за фигурантом для нас особый интерес представляют те места, которые у вас на карте отмечены не будут. И внимательно смотрите, если получится, с кем и как он там общается. Вдруг получится его любовницу обнаружить, было бы здорово. Все понятно? Понятно, Андрей Юрьевич. Только Мещеряков вернулся в номер, как в дверь постучали. О, а вот и Павел вернулся. Двинулся он к двери. Крым, судак. Постарался успокоить Анну Аркадьевну, сказав, что ее информация из Киева очень ценна, и теперь уж точно я что-нибудь придумаю, чтобы этот Николаенко никогда больше на горизонте у Загита не появился. А тут и он сам с работы пришел, и с надеждой на меня смотрит. Повторил ему все то же самое, что только что говорил Анне Аркадьевне, и добавил, на самом деле ситуация не такая и сложная. Спокойно работайте, когда придет время, так же спокойно и уедете обратно в Москву. До того времени с вашим вопросом я точно разберусь, а деньги ваши уже в сейфе лежат. В этот раз я приехал достаточно рано, чтобы они не успели без меня поужинать. Так что дали время Загиту освежиться в душе, и я повел их в ресторан «Чайка». Здесь меня уже очень хорошо знали по щедрым чаевым. Так что постоять, конечно, немножко в очереди пришлось, не без этого, но через четверть часа мы уже сели за неплохой столик втроем. И самое приятное, несмотря на свободное четвертое место, никого к нам так и не подсадили, пока мы там ужинали. Краем уха услышал, как официант объясняет одному пожелавшему к нам подсесть, что мы еще четвертого человека ждем. Я ему такого, разумеется, не говорил, это он сам старается меня порадовать в расчете на щедрое вознаграждение. Наконец у Загита и Анны Аркадьевны после моих заверений, что я все урегулирую, на душе стало спокойно и они стали расспрашивать меня про мою поездку в Берлин и про то, как Галия проводит время в Паланге. Рассказал им кое-что. Потом упомянул еще про приезд тети Дели и генерала Балдина, и про то, что в хорошую погоду генерал моих детей на море возит. «Не на то море мы с тобой поехали, Загит, не на то», — покачала головой Анна Аркадьевна. «Все же этот Николаенко сильно им настроение испортил. Крым, Фрунзенское. Вернулся в санаторий Фрунзенский, и Мещеряков мне сразу же сообщил. Начали работать, добыли две машины на неделю, москвич и запорожец. Макс и Чара завтра с самого утра приступит к слежке. Это хорошо, сказал я. Суббота, конечно. Не знаю, будет ли он чем-то заниматься вообще. Поджал губы Мещеряков в сомнении. Но и дома сидеть тоже вряд ли будет. Судя по всему, человек он очень энергичный, сказал я, а нам не помешает собрать побольше информации по любым его связям. Мало ли что всплывет интересного в связи с этим. Да, потому я и посылаю своих парней, кивнул Мещеряков. Крым, Фрунзенская. Макс и Чара уже в 8 утра приступили к наблюдению. Один оставил свою машину слева по улице от дома Николаенко, другой справа. А сами они, одевшись как отдыхающие, с газетами под мышкой, пристроились под дерево с густой кроной на перекрестке за пару домов от дома фигуранта. И делали вид, что активно там что-то обсуждают, время от времени, разворачивая одну из газет и тыкая в какой-нибудь заголовок пальцем. Рановато, конечно, для обычных отдыхающих, но мало ли это какие-то комсомольские активисты негодуют по поводу жертв апартеида в ЮАР. Проторчать под этим деревом пришлось прилично, объект вышел из дома только в 9:30. Держа под мышкой толстую тетрадь в твердой обложке, он сплюнул на газон и сел в свою черную «Волгу». Макс и Чара тут же пожали друг другу руки и разошлись, каждый пошел к своей машине. Максу пришлось немного ускориться, потому что машина с фигурантом поехала в его сторону, но все же он успел заскочить в свой «Запорожец» и сесть тому на хвост. Он не сомневался, что Чара успеет развернуться и последовать за ним. Главное, что они оба увидели лицо Николаенко, и теперь его узнают без проблем. Больше они так под этим деревом светиться не собирались. «Волга» клиента была очень заметна, дороги тут не такие хорошие, чтобы по ним быстро гонять, так что не уйдет и от «Запорожца», и периодически они будут меняться, то один будет висеть на хвосте, то другой, чтобы не примелькаться. Кататься за фигурантом пришлось почти без всякого перерыва следующие 4 часа, куда он только не заезжал. Среди неожиданных адресов оказалась и районная Руфт. В нем он задержался дольше всего, а когда вышел, долго стоял на крыльце и курил с местными милиционерами, и они при этом выглядели, как бы сказать, словно к ним Дед Мороз на Новый год приехал с подарками. Другая стоянка рядом с Руфт была только одна, а дорога слишком узкая, чтобы на ней парковаться. Так что Чара и Макс вынужденно остановились там вместе и наблюдали за этим, встав за кустами, которые особенно не позволяли их различить. «Мне кажется, или у него после этого похода в Руфт фигура постройнела?» – спросил Чара. «Не кажется. Похоже, у него по карманам пачки денег лежали, и теперь их там больше нет. Понятно, почему он чувствует себя так уверенно. А вот после Руфт ситуация резко изменилась. Фигурант заехал в небольшой ресторанчик и застрял в нем надолго. Чара и Макс, меняясь, вполне себе успели покушать в других местах и снова собраться вместе. Вышел он оттуда, обнимая за талию красотку лет 20, которая вполне могла бы сниматься в фильмах. Оба парня завистливо на него посмотрели, к такой они сами подкатить бы не решились. Все, после этого они поехали домой к Николаенко. Доехав туда, парни снова приготовились ждать. План на такой сценарий тоже был предусмотрен. Если фигуранты и его девушка выйдут по отдельности, они разобьются, чтобы проследить за каждым из них. Чара помахал рукой Максу, и тот подошел. «Ты чего, договорились же вместе тут больше не мельтешить?» – спросил он друга. «Да я вот задумался о том, что у него в этой тетрадке», – сказал Чара с озорным взглядом. «Ты что, правда, думаешь, что там именно то, что нужно Мещерякову?» – вытаращился на него Макс. «А если так, дочитали главу, порадуйте автора, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а мне приятно». https://outhartaday.work/449357, глава 8, Москва, торгово-промышленная палата. У Андриянова вчера была запарка. Позавчера поступило распоряжение в течение недели подготовить выставку изделий народного творчества малых народов Севера для того, чтобы предъявить ее прибывающей вскоре в столицу американской делегации. Та, в характерном для американцев стиле, планировала обвинить Москву в уничтожении языков и культуры северных народов сразу после визита. Для этого планировалась пресс-конференция в Вашингтоне сразу по возвращении из СССР для ведущих западных СМИ. Поэтому и нужно было организовать мощную выставку, показывающую, как в СССР заботятся об этих самых малых народах. по итогам которой Москва тоже проведет пресс-конференцию для СМИ со стран на час раньше американской. Конечно, эта информация была не для каждого, но и его начальника, и его самого в эти дела посвятил особист, чтобы подчеркнуть принципиальную важность быстроты в реализации поручения, ну и намекнуть на то, что будет с теми, кто завалит такой ответственный фронт работ. Андриянов очень тесно работал в связке с особистом с момента прихода на работу в торгово-промышленную палату и подозревал, что и начальник тоже. Это могло бы объяснить, почему, несмотря на его неоднократные попытки подсидеть его через доносы в КГБ, это так и не получилось до сих пор сделать. Оба, и Рябко, и Андриянов были в должной степени впечатлены той ответственностью, что пало в этот раз на их плечи, и принялись немедленно действовать. Всю пятницу пробегали как сумасшедшие. Несмотря на субботний день, Андриянов все еще никак не мог расслабиться. После выхода на работу предстоит сделать очень много. Перед его глазами всплывали имена и телефоны тех, кто должен был представить необходимые экспонаты, и он на автомате прикидывал, что и как ему нужно будет сделать в понедельник, чтобы к следующей пятнице комар не мог носа подточить на этой выставке. А то, как сказал особист им с начальником по-дружески, численность малых народов Севера может при неудаче увеличиться сразу на 3 человек, его самого, Рябко и Андриянова. И если особист, собственно, сам приехал в Москву примерно из тех мест, и в случае неприятностей просто вернется на родину, то вот Рябко и Андриянов были москвичами и не пылали любовью к такой радикальной смене климата. Не мудрено, что телефонный звонок, прозвеневший в пустоте его квартиры на фоне таких вот размышлений, заставил его вздрогнуть. «Антон Григорьевич, это Валерия Николаевна. Я по тому делу, что мы с вами обсуждали в прошлый раз. Могли бы мы с вами встретиться?» — услышал он в трубке знакомый голос. «Ага, значит, Белоусова все же придумала что-то, что может ударить по Морозовой», — сообразил он, и, встряхнувшись, выкинул из головы малые народы Севера и ответил: «С удовольствием, Валерия Николаевна, только желательно на этих выходных. С понедельника я себе больше точно не буду принадлежать. Вы не представляете, как меня загрузили по работе. Лазурный берег, Ницца». Первые дни отдыха в Ницце пролетели совершенно незаметно. Диана была в восторге от этого города. Море, пальмы, красивые дома и машины – все утопают в цветах, все вокруг такое красивое, ухоженное. На улицах приветливые и радостные люди. Диане было непривычно, что люди на улицах улыбаются и кивают, даже просто случайно встретившись с ней взглядом. Здесь такая чудесная атмосфера, — делилась Диана впечатлениями с мужем, сидя в одном из уютных ресторанчиков на берегу. «Я здесь просто, когда на улицу выхожу, на лице сразу сама собой улыбка появляется. Мы просто долго ждали этого отдыха», — усмехнулся в ответ Фирдаус. «Но должен согласиться, что здесь действительно очень хорошо, и погода изумительная». Диана с удовольствием прислушивалась к разговорам вокруг. Французский она выучила уже вполне сносно, годы изучения языка в школе все же не прошли даром, поэтому чувствовала себя достаточно уверенно. Недалеко играли уличные музыканты, добавляя колорита в приятную атмосферу французского курорта. Она поняла, что ей здесь в первую очередь нравится ощущение безопасности и уюта. Люди вокруг никуда не спешили, были довольны и расслаблены, ни с кем не ругались, ни о чем не беспокоились. И это ощущение комфорта и обеспеченности передалось и ей. И еще она впервые не думала о КГБ и его заданиях. Все мысли о том, чтобы к чему-то прислушиваться и что-то запоминать, просто улетучились из головы, не оставив и следа. Первые дни они с Фирдаусом проводили почти все время либо на пляже недалеко от отеля, либо выбирали какой-нибудь живописный ресторан и сидели в нем, любуясь окрестностями и наслаждаясь бездельем. Диана даже по городу толком не гуляла, ограничившись набережной и буквально парочкой близлежащих улочек. От прогулок по магазинам она отказалась наотрез, немало удивив мужа фразой: «Что мне там делать? У меня все есть». «Никогда не думал, что услышу однажды такое от женщины», — расхохотался Фирдаус в ответ. Через несколько дней, спустившись утром как обычно позавтракать, Фирдаус неожиданно замахал руками, приветствуя какого-то мужчину. «Халим, привет. О, Фирдаус, давно не виделись. Рад тебя видеть», — поздоровался тот с Фирдаусом, кинувшись обниматься и похлопывать его по плечам. Это оказался друг Фирдауса из Ливана. Он приехал на курорт отдохнуть со своей невестой Захидой и друзьями Мансуром и Иман. Фирдаус представил своих друзей и Диану друг другу. Компания оказалась очень веселая и энергичная. Они уже, оказывается, не первый раз ездили отдыхать вместе, но в Ницце, как и Диана с Фердаусом, были впервые. Пока мужчины начали общаться между собой, обсуждая последние новости и события в родной стране, девушки, узнав, что Диана с Фердаусом здесь уже несколько дней, засыпали ее вопросами о городе, магазинах и развлечениях. «Как такое возможно?» – изумленно воскликнула Захида, поняв через несколько минут, что Диана не может ответить толком ни на один вопрос. «Как можно за несколько дней на курорте даже в магазин ни разу не сходить? Или в клуб?» – поддержала подругу Иман, всплеснув руками. «Это же Ницца. Здесь столько развлечений. Мне пока как-то хватало моря и общения с мужем», – смущенно пожала плечами Диана. «Мы много работали, поэтому сейчас, когда удалось вырваться отдохнуть, решили просто расслабиться. Нет, это никуда не годится», – категорично заявила Захида, смешно наморщив нос. «Что за отдых без развлечений? Мы же не пенсионеры. Сегодня же что-нибудь интересное придумаем, и даже и не думайте отказываться». Диана, не став возражать, просто улыбнулась и кивнула. Она в принципе уже накупалась и наплавалась, так что была не против немного развлечься. А тут и компания появилась очень кстати. Девушки договорились встретиться в отеле внизу через час и отправиться для начала в город. «А кем работает твой друг Халим? Тоже бизнесмен, как и ты?» — спросила тихонько мужа Диана, когда они возвращались в номер, чтобы переодеться. Фердаус сразу напрягся, услышав вопрос, поколебался пару мгновений, а потом непривычно настороженно огляделся по сторонам и тихо сказал, наклонившись к ней: «Об этом никому нельзя говорить, но Халим большой человек в ливанской разведке. Крым, Фрунзенская. День у меня прошел на курорте, словно я был обычным отдыхающим. Плавал, загорал, лазил по живописным окрестностям городка, скучал по жене и детям. Каждый раз, как видел малышей на пляже, либо женщину с похожей на Галию фигурой, окреп в мысли все же их однажды сюда привезти. Может быть, не в самую жару в августе, а где-нибудь в мае или в сентябре. Мещерякова и Галкина до вечера не видел, у них были свои какие-то дела, а Макс с Чарой вообще с самого утра усвистали. Мелькнула даже мысль вообще уехать в Палангу на пару дней, к Гале и малышам. Но, подумав как следует, я от нее отказался. Я вовсе не хотел затягивать эту крымскую операцию надолго. А значит, мне нужно каждый день держать руку на пульсе, знакомиться каждый вечер со всей поступившей информацией, принимать совместно с Мещеряковым определенные решения. Наконец, именно от меня зависит момент, когда нужно сказать стоп и ехать в Москву с планом для Захарова по подчинению Николаенко нашей власти. У самого Мещерякова таких полномочий нет, а если бы даже и были, то сомневаюсь, что он решился бы ими воспользоваться. Все же он типичный руководитель службы безопасности, хорош только по определенному кругу вопросов, в основном тактических. В вопросы стратегические он старается не лезть, и правильно, в принципе, ему за это не платят. Более того, он и сам прекрасно знает правило, что инициатива имеет инициатора. То, что выглядит красиво в данный момент, может через какие-нибудь полгода обернуться большими проблемами, и тогда ему вспомнит его инициативу. Так что, если я улечу в Палангу, то дело неизбежно затянется. По телефону мы никакие серьезные вопросы с Мещеряковым обсуждать, конечно же, не сможем. Бегать на переговорный пункт и выкрикивать сквозь хлипкие фанерные стенки детали такого рода операций – это даже не смешно. Так что, если я хочу побыстрее вернуться в Палангу к жене и детям, мне нужно остаться здесь. Только так и никак иначе. Вечером встретились с Мещеряковым в номере. Был он неожиданно для меня весел. «Ну что, Паша, кажется, у нас есть шанс не так надолго тут и задержаться. Орлы мои сегодня большую работу проделали». Я кивнул, глядя на него в ожидании продолжения. Оно тут же последовало. «Похоже, не нужна нам будет ни любовница, ни бухгалтер, и в дом его вламываться никакой нужды тоже не будет. Парни заметили, что он с собой везде толстую тетрадку в твердом переплете таскает. Представляешь, думаете, в ней и содержатся все его финансовые тайны, секреты и расчеты?» — сразу сообразил я. «Ну так на то оно и похоже. Я как раз вспомнил об одном случае, когда столкнулся с таким же наглым человеком, который полностью был уверен в своей безопасности и держал на бумаге совершенно невероятные вещи. Похоже, это как раз тот самый случай. Значит, нам нужно всего лишь придумать, как у него эту тетрадочку аккуратно изъять, глянуть на нее быстренько, и если мои подозрения подтвердятся, то наше дело сделано. Будем знать о его подпольной деятельности столько же, сколько и он сам. Представляешь, он с этой тетрадкой даже в местный РУВД заходил. Вообще ничего не боится. Звучит очень многообещающе. Конечно, согласился я с ним. Главное, чтобы у него там не какой-нибудь дневник оказался с личными переживаниями. Типа, сегодня смотрел на море и думал о том, как тоскливо быть одному. Не, ну ты, Паша, умеешь, конечно, поднять настроение. Расхохотался Мещеряков. С этим мужиком явно не этот случай. Любовницу его мои парни, кстати, тоже видели и даже проследили, где она живет. Так что зуб даю, никакой это не дневник, а подробнейший отчет о том, как у него в его, как ты там сказал, теневой империи, денежки крутятся. И сколько из них ему в рот падает, а сколько он дяде от щедрот своих отдает. Да я ж не против. Буду предельно рад, если так оно и окажется, согласился я. Ну что, садимся тогда и прорабатываем план, как будем эту тетрадочку изымать. И если выйдет, едем обратно в Москву, Захарову докладывать. Авось уже и сюда возвращаться не придется. Тьфу-тьфу-тьфу. Сделал вид, что сплюнул Мещеряков. Как считаешь, как быстро Захаров станет действовать? Я ему не указ, конечно, но если мы все добудем, то довести дело до конца можно будет всего за несколько дней. Думаешь, удивился тот, у меня как бы семья без меня в Паланге отдыхает. Так что я буду всячески настаивать именно на этом, чтобы побыстрее вернуться к жене и детям. Крым, Фрунзенское. Воскресенье воскресеньем, а сегодня отдыхать мы не планировали. Выработанный план требовал того, чтобы мы действовали всей компанией, так что пока Чара и Макс дежурили в разных точках улицы, на которой жил Николаенко, мы с Мещеряковым и Галкиным сидели в «Москвиче», пристроенным под высокой ивой, в ожидании сигнала выдвигаться. Разумеется, с открытыми окнами и дверями, чтобы не задохнуться в жаре, делая вид, что читаем газеты. Крайне странное времяпровождение на курорте в отличную погоду, но кому какое дело, если закон мы не нарушаем. Чара прибежал за нами, когда я уже отсидел себе все, что только мог отсидеть. Только неприятные ощущения и не давали заснуть сидя, выронив газету. Макс уже поехал за Николаенко, кажется, в направлении того же кафе, в котором был и вчера. Возбужденно сказал он, прыгая за руль, так что туда и поедем. Если ошибемся, то он проследит за финальным пунктом его поездки и приедет туда за нами, чтобы указать путь. Годится, кивнул Мещеряков. Как кафе называется? Спросил я, когда мы уже тронулись. Октябрь, ответил Чара. В нем я еще не был. Неплохое кафе, не хуже Чайки, сказал Мещеряков. Там и живая музыка. Я поморщился. Живая музыка в провинциальном кафе может быть вовсе не подарком. Это я сам петь не могу, но вот фальшивые нотки у певца различить вот вообще не проблема. Когда подъехали к кафе, сразу заметили запорожец и стоявшего около него Макса, кивнувшего на Волгу Николаенко, стоявшего чуть рядом. Припарковались. Макс тут же подошел и доложил. Николаенко уже сидит в кафе вместе со своей девицей. У них столик в левой части кафе. Выдвигаемся, велел Мещеряков. Время, к счастью, было раннее, мест в кафе было полно. Игнорируя столик Николаенко, чтобы не привлечь его внимание, мы сели за столик в правой части. В этой части был туалет, который играл большую роль в наших дальнейших планах. В данный момент живой музыки не было, и я вздохнул с облегчением. План был достаточно прост. Когда Николаенко пойдет в туалет, оставив свою тетрадь на столе, мы всей гурьбой пройдем к его столику, а поскольку места там мало, то, неловко двигаясь, качнем столик так, чтобы с него все упало. Дальше устроим суету, начав хором извиняться, мол, какие мы неуклюжие. Начнем поднимать упавшие со стола предметы, и во время этого действия Чара подменит тетрадь на похожую, которую мы нашли и купили в городе. Девушке, что с Николаенко, плевать же, что там у него за тетрадь, лежит себе на краю стола и лежит, кушать не просит. И авось он тоже не сразу заметит, когда вернется. Мы-то, конечно, сразу и уйдем, но чем позже заметит подмену, тем лучше. Но пока что он никуда не собирался, активно заказывал у официанта блюда. Тот держался так предупредительно, что было ясно, что ему известно значение этого человека в этой части Крыма. Минут через 10 официант добрался и до нас, приняв и наш заказ. Потянулось томительное ожидание. Я сидел так, что мне не было видно, что там делает Николаенко. Также разместился и Мещеряков, все же наши лица самые приметные. Впрочем, если все сделать красиво, то ничего нам и не грозит. Не побежит же Николаенко в милицию жаловаться, что украли его черную бухгалтерию. Мало ли, если найдут, она не в те руки попадет, вряд ли он всех тут купил с потрохами. Принесли еду, начали кушать, и вдруг слышу за спиной голос: «Дорогие гости, сейчас у нас будут выступать музыканты, поаплодируем». Эх, хорошо же все было, ну авось повезет, и фальшивить не буду. Кто-то задел струны гитары, потом еще какой шум раздался, а затем неожиданно слышу прямо за спиной знакомый голос, раздавшийся на все кафе, радостный такой: «Павел Тарасович, какими судьбами, твою же мать, идея была, тихо пришли, сделав дело, тихо ушли». Конечно, не оглашая на все кафе свои персональные данные, как же не вовремя. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Глава 9. Москва, Государственная библиотека имени Ленина. Андриянов знал, что Белоусова замужем. Она была не в его вкусе, и никаких планов он на нее не строил, так что встретиться нужно было так, чтобы это в ни в коем случае не походило на свидание. Мало ли у нее муж ревнивый, к чему ему лишние проблемы. Так что встречу с ней он назначил в Государственной библиотеке имени Ленина, сославшись в разговоре на то, что ему после этого необходимо ознакомиться по работе с кое-какой литературой. Нормальные люди в библиотеке свидания не устраивают, а придраться к тому, что двое знакомых там случайно встретились, даже ревнивому мужу будет сложно. Никто его не поймет. Это не в ресторане парочку поймать за столиком. Белоусова была удивлена выбранным местом, но встретиться там согласилась. Так что в 4 часа он поприветствовал ее уже на входе, после чего они вместе пошли внутрь. Библиотеку Андриянов прекрасно изучил еще со студенческих лет, так что быстро нашел им тихий уголок, в котором никто их не подслушает, а строгие библиотекарши не будут шипеть на них при попытке разговаривать. «Так говорите, Валерия Николаевна, что-то уже и придумали после того нашего разговора. Ну а что, если такой мужчина, как вы, готов меня поддержать, то я на многое способна», — игриво ответила та. Андриянов чарующе ей улыбнулся, и она, наконец, перешла к делу. «Мне вчера Бондарева из канцелярии прямо в коридоре для Морозовой приказ передала. К нам в середине сентября приезжает большая делегация из Чехословакии, человек 25. В начале сентября будет совещание, на котором все начальники отделов должны будут с предложениями прийти по мероприятиям и сопровождению членов делегаций, кто уже чем занимается. Вот и хочу с вами посоветоваться. Что, если я этот приказ Морозовой положу куда-нибудь так, чтобы он как бы и был у нее, и в то же время она его не нашла, пока не станет слишком поздно? То есть вы хотите, чтобы она пришла на совещание, абсолютно к нему не готовая, и ей влетело от начальства за это?» — уточнил Андриянов. «Совершенно верно», — подтвердила Белоусова. «Я рассчитываю, что сотрудница канцелярии к тому времени уже забудет, кому она приказ отдала, мне или Морозовой, так что та не сможет доказать, что она его не получала. А если устроит скандал, уверяя, что не получала, то, порывшись в ее бумагах, у нее их очень много по разным шкафам, приказ можно и найти. Сделаю это, как бы ей помогая. Достану этот приказ при Галии, чтобы Морозова не смогла отвертеться из-за свидетелей. Думаете, Галия не соврет, чтобы прикрыть начальницу? Да если и захочет, ей Морозова не даст. Она так устроена, что врать не умеет. Смирится и сознается начальнику, что приказ получала, и сама виновата, что его потеряла в том бардаке, что у себя на рабочем месте устроила. Ну, если все именно так, то я скажу, что это достойный первый шаг к месту начальника отдела», — сказал Андриянов, улыбнувшись. «Правда, надеюсь, вы понимаете, что, скорее всего, за одну ошибку, пусть и серьезную, ее не понизит». «Прекрасно понимаю», — кивнула Белоусова с заговорщицким видом. «Значит, за ней обязательно последует еще одна, которая и переполнит чашу терпения Федосеева. Он у нас строгий. Крым, Фрунзенская, Трубадур. За моей спиной оказался именно он, когда я встал и повернулся, чтобы поздороваться с ним. Нет, но какие шансы наткнуться на него за 1000 километров от Москвы? Именно в тот момент, когда мы должны были тихо прийти и тихо уйти». Крепко пожав мне руку, он указал на один из самых дальних столиков. «А там Лина сидит. Лина, подойди сюда». Услышав это, Мещеряков тихо хрюкнул. Я повернулся к нему. Голова его была над столом, а плечи тряслись. «Ржет, поросенок такой». Лина подошла. По лицу было видно, что видеть меня она была не так и рада. Впрочем, это было взаимно. Но ради обрадованного внезапной встречи Трубадура мы поздоровались, словно добрые друзья. Но если бы это было все, Трубадуру мало было того, что он уже привлек ко мне внимание всего кафе, и естественно, и Николаенко, он не унимался. А вон там, смотрите, и наш Чапай к выступлению готовится. Он вам тоже будет рад. А мы, вы не поверите, Павел Тарасович, полпобережья Черного моря с концертами прошли. И в Батуми были, и в Сухуми, и в Сочи, в Туапсе, Геленджике, Анапе, Феодосии. А потом отсюда дальше поедем по побережью, после до Симферополя, а уже оттуда и домой, в Москву. Эх, Павел Тарасович, какая встреча! Переполненный светлыми чувствами ко мне Трубадур метнулся к Чапаю, и оттуда, из угла рядом с Николаенко, громко закричал: «Товарищи, сегодня с нами в одном кафе необыкновенный человек, Павел Тарасович Ивлев. Он и на радио выступает, и является журналистом газеты «Труд». Вы бы знали, как он мне однажды помог». Люди в кафе оживились, с интересом посматривая на меня. «Ну надо же, такой пацан, а уже и на радио выступает, и в такую знаменитую газету пишет». А я покрылся холодным потом. «Не надо, Виктор, не надо рассказывать всему кафе про мою помощь с КГБ. Ты вообще трезвый, а? А еще, одна из моих песен, что я спою сегодня, фактически написана по идеям Павла Тарасовича. Это песня про женщин на войне. Сегодня я ей начну нашу программу. Чапай, хватит возиться, начинаем уже». Итак, эта песня звучит в честь Павла Тарасовича Ивлева, моего друга, соседа и просто хорошего человека. И пары мгновений позже очень мне знакомая песня зазвучала в кафе. Я использовал это как повод наконец-то вернуться на свое место. «Так, все на сегодня отменяется, мы делаем ноги, а ты уж терпи тут свою популярность», вытирая слезы с лица, сказал Мещеряков, все еще давясь от смеха, и все четверо тут же поспешно ушли из-за нашего столика. «Ну а мне куда деваться, это будет смотреться очень некрасиво в адрес музыкантов, которые тут уже песню в мою честь поют. Оставалось только пересесть так, чтобы быть теперь лицом и к музыкантам, и к Николаенко, соответственно. Он тоже в мою сторону с интересом поглядывал. Понятно почему. Такому махинатору никогда не помешают лишние связи в столице. Глядишь, задержусь тут, еще и за столик ко мне подсядет, знакомиться. Знакомиться мы с ним будем попозже, когда его карты будут уже биты. Чтобы избежать такого сценария, остался в кафе еще буквально на несколько песен. Затем оплатил счет за себя и сбежавших попутчиков, подошел попрощаться с Виктором и Чапаем. «Как, вы уже уходите?» Искренне расстроился Виктор. «Надо ехать друга встречать в аэропорт, так что остаться никак не могу», сказал я. «Молодец, красиво поешь». Направился пешком к нашему санаторию. Шел и время от времени качал головой, не в силах поверить в такой эпический провал. Счастье же было так близко, еще час, полтора, и можно было бы ехать в аэропорт и в Москву, побыстрее заканчивать с этим делом. Дверь в номер была открыта, нажал на ручку и вошел. На кровати сидел Мещеряков. Увидев меня, он восторженно хрюкнул и раскатисто расхохотался. «Хватит уже, может», — нахмурился я. «Ничего не говори, я сам виноват, старый дурак», — замахал он руками, оправдываясь. «Надо же было додуматься тебя притащить на такое дело, где все надо сделать тихо и без лишней пыли. Ты же у нас и на радио, и в газете, ну как мне вообще такое в голову пришло, что ты сам мне про все это не напомнил? Ну, есть у меня авантюрная нотка, как же без нее, что я, не мужик, что ли?» Пожал я плечами, интересная же затея, да и помощь хотелось. Ну и конечно, об этом я вслух не хотел говорить, откажись я, когда Мещеряков сказал, что чем больше народу будет толпиться около столика, тем легче будет организовать незаметно замену тетради, выглядело бы это в его глазах плохо, словно я господин, который слуг с собой привез, и не хочет сам марать ручки. Впрочем, он и сам наверняка понимает и этот мой мотив. «В общем, завтра снова на дело пойдем уже без тебя. Уверен, что у этого прохвоста каждый вечер в ресторане заканчивается. Авось Николаенко нас не рассмотрел сегодня», — резюмировал Мещеряков. «Не должен был. Трубадур мастерски приковал внимание всех именно ко мне. Как прожектором подсветил», — сказал я. «Трубадур?» — спросил меня он. «Ну, кличка у него такая в нашем доме. Он появился там, познакомившись с нашей соседкой, но поет хорошо, не отнять. Что слышал снаружи кафе, мне понравилось. Голос неплохой», — сказал Мещеряков. «Что есть, то есть», — согласился я с ним. Были проблемы с репертуаром сильные, но повезло, получилось вправить ему мозги, и справился. Взял полотенце, плед, пошел плавать и загорать. Ну что же, придется задержаться в Крыму на еще один день. Хоть бы завтра команде Мещерякова повезло. Лазурный берег, Ницца. Далеко от гостиницы идти за покупками девушкам не пришлось. Все самые модные и престижные магазины находились недалеко, на центральных улицах так называемой Старой Ниццы. Захидаиман, так же как и их спутники, были родом из богатых ливанских семей, поэтому мелкие магазинчики и рынки их не интересовали. Девушки хотели европейского шика и заведения выбирали соответствующие. Диана в начале их магазинного марафона была немного отстраненной, механически улыбаясь и восторгаясь нарядами, примеряемыми новыми знакомыми. Ее сильно выбила из колеи информация, полученная от мужа. Его друг работает в ливанской разведке. Стоило ей расслабиться и подумать о том, что можно на время забыть о КГБ и всем, что с ним связано, как вдруг появляется этот Халим. Диана снова и снова крутила полученную информацию в голове. Нет сомнений, что для КГБ такие сведения имеют большую ценность. Действующий сотрудник разведки, да еще из капиталистической страны, да вдобавок ко всему из богатой семьи. Но с другой стороны, он все же друг ее мужа. Хороший друг, насколько она успела понять. Правильно ли будет давать информацию о нем КГБ, не будет ли это предательством по отношению к мужу, который ей все рассказал, потому что доверяет. Да чем тут говорить, конечно это предательство. Диана натянуто улыбнулась Захиде и одобрительно кивнула на вопросительный взгляд той по поводу примеряемой шляпки. Что же делать? Доверие Фердауса было для Дианы очень важным. Предавать его ради КГБ, с которым она изначально вообще не стремилась сотрудничать, ей не хотелось, но с другой стороны, а вдруг этот Халим своей деятельностью как-то навредит Советскому Союзу, мелькнула мысль. Что же делать? Диана от избытка чувств чуть не схватилась за голову, вовремя сдержавшись, и огляделась по сторонам. Подруги в сопровождении одной из продавщиц выбирали какие-то платья, оживленно что-то обсуждая. В ее сторону, к счастью, пока что не смотрели. Ладно, сейчас этим забивать голову не буду. Приеду в Москву. «Посоветуюсь с Пашкой сначала», — подумала Диана, тряхнула головой и решительно направилась к девчонкам. «А то будет, как с теми колумбийцами». Не посоветовалась, рассказала все КГБ и теперь деньги собственные трачу на какую-то их халабуду в глуши. Диана включилась в процесс выбора платьев, обсуждая наряды с девушками. Постепенно магазинная суета захватила ее, и она выкинула мысли о работе Халима из головы, наконец-то расслабившись. Вернулись в гостиницу девушки только через несколько часов, нагруженные фирменными пакетами из модных магазинов. Диана тоже, поддавшись соблазнам, купила себе пару купальников, платья и босоножки. Платье ей настолько приглянулось, что Диана в нем и пошла, переодевшись в примерочной в магазине. Вспомнив о том, что в Москву снова надо будет везти родным подарки, накупила в одном из магазинов целую сумку колготок и чулок нескольких размеров. «Это я здорово придумала», размышляла Диана, очень довольная собой. «Упаковки небольшие, легкие, а все визжать будут от восторга», французские колготки получив в подарок. Парней девушки нашли в ресторане отеля внизу по подсказке сотрудников на ресепшене. Все трое сидели за уютным столиком в углу ресторана и с удовольствием общались. Увидев девушек, о чем-то переговорили, рассмеялись, после чего Халим подбежал к ним и предложил присоединиться поужинать, а затем пойти вместе гулять по набережной. «Мы приготовили вам на завтра сюрприз», — сообщил он девушкам заговорщицким тоном, — «вам точно понравится». Девушки просияли, Захида и Манаш запрыгали на месте, хлопая в ладоши. Диане тоже стало интересно, что придумали мужчины. Глянув на Фердауса, с удовольствием заметила его восхищенный взгляд в свой адрес. Он незаметно показал ей большой палец вверх, одобряя новое платье. Быстро переговорив с Халимом, девушки решили, что занесут покупки в номера, а потом спустятся к парням в ресторан. Диана, улыбнувшись и помахав мужу рукой, тоже понесла свои покупки в номер, направившись с подругами к лифту. «Да, друг», — сказал Халим Фердаусу, возвращаясь за столик к парням, — «я теперь понимаю, почему ты взял в жены русскую девушку. Я слышал раньше, что они очень красивы, но теперь воочию в этом убедился». Мансур при этих словах активно закивал головой, соглашаясь. «Мне, конечно, приятны твои слова, друг, но посоветую все же вам с Мансуром уделять больше внимания достоинствам своих избранниц», — ответил Фердаус, с улыбкой погрозив кулаком обоим. Парни дружно подняли руки, показывая, что ничего такого не имели в виду. Глава 10. Москва. Ахмат 11 августа сел перед телевизором, чтобы посмотреть новый многосерийный фильм «17 мгновений весны». Обратил он на него внимание сугубо по рекомендации Паши. Обычно сдержанный парень так его расхвалил, что явно это должно было быть что-то совершенно эпохальное. Наконец, фильм стартовал. Ахмат опомнился, только когда пошли финальные титры после первой серии. С первых минут фильм приковал все его внимание, и музыкальные композиции так тщательно подобраны. Ну что же, в очередной раз рекомендация Паши оказалась вполне себе обоснованной. Покопавшись в своем блокноте, где он записывал все, что хотел не забыть, Ахмат обнаружил еще одну рекомендацию Паши по поводу кинопремьер. Так, сентябрь, Иван Васильевич меняет профессию. И тут еще и пометка, что фильм будет идти в кинотеатре. Не факт, что им с женой удастся вырваться на премьеру, учитывая совсем маленького сына. Но, если вдруг получится, надо обязательно постараться. Кстати, по поводу жены и сына. Завтра в 12:00 он отправляется забирать их из роддома. Полторы недели ожидания, и, наконец, время пришло. Будет Гриша, будут Петр с Инной. Потом посидят дома все вместе и отметят. Лазурный берег, Ницца. Сюрпризом от парней оказалась прогулка на яхте. Парни арендовали большую яхту с командой на сутки. «Утром выезжаем», — рассказывал программу девушкам Халим. «Пойдем вдоль побережья, искупаемся и позагораем прямо на яхте. Потом зайдем в Канны, там сойдем на берег, погуляем немного и пообедаем. Дальше снова на яхту и в Сан-Тропе. Там закатимся в ночной клуб в отеле «Библос». Знающие люди сказали, что это одно из самых модных мест на Лазурном берегу. Повеселимся там и ночью на яхте вернемся обратно в Ниццу. Как вам? Я просто в восторге», — воскликнула Захида. «Это потрясающе», — вторила ей Иман. «Мне очень нравится», — улыбнулась Диана, которую тоже захватило предстоящее приключение. «Ну вот и отлично. Значит, завтра развлечемся», — потер руки Халим. Мужчины были очень довольны, что смогли угодить с сюрпризом девушкам. Причем всем троим. Утром сразу после завтрака вся компания отправилась в путешествие. Яхта Диане очень понравилась. Она еще ни разу не видела такого. Белоснежное судно с изящными обводами и надписью «Эльето» или «Демер» на борту. Внутри небольшая, но очень красиво отделанная лакированным деревом кают-компания с кожаными диванами, две небольшие каюты, где можно отдохнуть. На корме яхты еще одно место для отдыха со столом и небольшими диванчиками под тентом, а на носу место, где можно с удобством загорать. Диана сначала старалась сдерживать эмоции, чтобы не выглядеть перед друзьями мужа деревенщиной, ни разу на яхте по морю не ходившей. Но потом поняла, что Захида и Иман впечатлены ничуть не меньше ее самой, да и мужчины не скрывают восторга. Так что она расслабилась и принялась вместе с подругами изучать яхту, заглядывая в каждый уголок и чуть ли не с визгом реагируя на любую интересную деталь, которую обнаруживала. Команда яхты, состоявшая из капитана, двух помощников и стюарда, совершенно невозмутимо занималась своими обязанностями. Судя по всему, они давно привыкли к реакции гостей на судно и воспринимали все абсолютно спокойно. И вот как человека, который такие приятные сюрпризы девушкам делает, можно КГБ сдавать, подумала Диана. Крым, Фрунзенская. Следующий день после памятного вечера в ресторане с трубадуром тянулся очень долго. Обидно было, что пришлось переносить реализацию плана еще на сутки. Вот так делаешь доброе дело людям, а они потом появляются в самый ненужный момент с благодарностями. Яркое солнце и теплое море в Крыму с затяжкой в реализации плана не слишком примеряли. Уж лучше под дождем в Паланге, но со своими родными. В 16:00 Чара примчался за Галкиным и Мещеряковым. Николаенко снова с девкой в тот же ресторан намылился, доложил он. Мещеряков и Галкин ждали его в полной готовности, так что тут же вместе с ним и ушли, а меня оставили ждать новостей. И если я до этого думал, что время тянется медленно, то теперь оно потянулось еще медленней. Все наши вещи были полностью собраны, чтобы из санатория можно было немедленно отчалить, как при успехе, так и при провале. Все же определенные проблемы с милицией были возможны, хоть пропажа исписанной тетради формальным поводом для заявления в милицию являться и не может, в особенности учитывая ее содержимое. Но когда годами раздаешь деньги местной милиции, на кое-что от нее все же можешь рассчитывать. И в случае столкновения с милицией полностью рассчитывать на мое кремлевское удостоверение, как на панацею, не приходилось. Увидев его, продажные менты могут перепугаться, а мало ли что с испугу наворотят. Хорошо хоть не приходилось ожидать, что по нашим следам отправят боевиков с калашниковыми. Это не 90-е, к счастью. Были бы у Николаенко боевики, так он и ходил бы с ними, не оказавшись в ситуации, когда кто-то может рассчитывать так просто приделать ноги к его тетради. Так что мы готовились к разным сценариям ухода из санатория, как позитивным, так и негативным. Но, конечно, гораздо приятнее будет покидать его в случае достигнутого успеха. Все четверо появились только через 3,5 часа. Зато по их радостным лицам я сразу понял, что все получилось. «Все, ходу», — скомандовал Мещеряков. «Выписываемся и по машинам, расскажу все уже в машине», — сказал он уже мне. «Через 10 минут мы уже ехали в сторону Алушты. Мы сегодня вообще молодцы», — начал с довольным видом рассказывать мне Мещеряков. «Несколько изменили план, что оказалось к лучшему. Чара подошел пригласить девку этого Николаенко потанцевать, а Макс, пока тот орал на него, подбросил ему слабительного в пиво. Через полчаса Николаенко исчез надолго в понятном направлении. Чара стал прохаживаться перед его девчонкой, она с него глаз не сводила. Парень он видный, все же, а у нее разница с этим Николаенко очень по возрасту серьезная. Да и вел он себя с ней у нас на глазах, честно говоря, не очень. А Макс, пользуясь этим интересом девчонки к Чаре, тихонечко тетрадки поменял. Я сразу же, выйдя из ресторана, в машине трофеи изучил. Все, как мы и надеялись, там вся бухгалтерия прописана. И что хорошо, я практически уверен, что Николаенко еще долго не будет иметь ни малейшего интереса заглянуть в свою тетрадь. Его гораздо более житейские, так сказать, приземленные вопросы будут интересовать. Если нам повезет, то и вовсе до самого утра не заметит подмены. Это только в том случае, если у него туалетная бумага не закончится, и не понадобятся дополнительные запасы бумаги, сказал я, авось не закончится, загоготал Мещеряков. Так, Паша, думаю, ты как экономист более детально сможешь с этой тетрадкой разобраться. Так и вы тоже, Андрей Юрьевич, учитывая специфику вашей службы, тоже немножко экономист. Опс, все же, по своему району курировали. Что есть, то есть, но я не упущу шанс спихнуть эту работу на тебя, захохотал Мещеряков, все еще возбужденный достигнутым успехом. Руля одной рукой, он засунул вторую руку в портфель, достал оттуда ту самую тетрадь и протянул мне. Держи. Тем более, что именно тебе и придется Захарову по экономическим аспектам этого дела доклад делать. Я уж по своему профилю сугубо докладом ограничусь, как добыл эту тетрадь. Начал с огромным интересом листать страницы такого важного трофея. Мещеряков мне не мешал, понимая, что мне нужно сосредоточиться на деле. Ну что сказать, та самая ситуация, когда человек настолько забронзовел, что никого и ничего не боится. Тут действительно была отражена вся его теневая деятельность. Он даже поленился зашифровать какой-нибудь аббревиатурой предприятия, теневые доходы с которых анализировал. Были тут и многочисленные фамилии вовлеченных в его теневой бизнес фигурантов. Интересно, он с самого начала был таким борзым, или просто после многих лет полной безнаказанности корона на голове выросла до самого неба и он полностью забил на любые элементарные предосторожности? Минут через 15 я захлопнул тетрадь, покачал головой и сказал: «Да, не устаю удивляться человеческой глупости». Ему даже в голову не пришло, что если кто-нибудь его кирпичом по голове стукнет, то с помощью этой тетрадки сможет унаследовать все его активы. Ну, человек реально вообразил себя абсолютно незаменимым. Не понимает, что подмять все это под себя можно было только при помощи его дядюшки. А уже управлять всем этим, когда оно все сколочено, прекрасно можно и без него. Ты же видел, что там записаны и фамилии ментов, с которыми он делится. Просто бери и реализуй всю эту схему. Да уж, покачал я головой. Такого я точно не ожидал. Надеюсь, он все же не сразу обнаружит, что тетрадь заменили. Фамилии продажных ментов внутри, это козырь заставить их нас искать очень активно. Нет, не настолько он тупой, чтобы им в этом признаться. Посерьезнел Мещеряков, перестав довольно улыбаться. Нельзя испытывать терпение людей, у которых при себе оружие. Скажи он им, что так их подставил, им в голову могло бы прийти не ловить тех, кто украл тетрадь, а его самого куда-нибудь прикопать, чтобы, если тетрадь попадет не в те руки, он ничего не мог подтвердить из написанного. А так, само по себе, мало ли что там написано, на заборе вон тоже написано, что Таня дура, а ведь не факт. Чтобы так думать, Николаенко должен быть реалистом, а он давно уже, такое впечатление, от земных реалий оторвался. Ну, все же не настолько, чтобы так ментов злить. Тем более мы только что его на землю и опустили, не согласился со мной Мещеряков. Кстати, Павел, такой вопрос. Мы сейчас заедем машины сдавать моему другу Степану. Хочу его прощупать на момент подключения к нашим делам. Ты тогда с Галкиным и парнями погуляй где-нибудь подальше минут 10, чтобы человека не смущать. А если он согласится, учти его потом в своих схемах, которые для Захарова будешь разрабатывать. Ну, если вы решили, что на этого человека можно положиться, то, конечно, включу. Пожал я плечами. Приехали к дому Степана. Мещеряков пошел с ним беседовать. Мы с Галкиным остались около машин, а Макс и Чара пошли для нас такси искать в аэропорт. Приехали они на «Волге» с шашечками в тот же самый момент, как Мещеряков вышел со двора Степана. «Все обо всем договорились», — сказал он мне, пока шли к такси. «Он готов к нам присоединиться. Мужику полтинник только, опыта вагон, здоровье еще есть, а от скуки мается. Правда, сказал, что только в Крыму по нашим делам работать может. Жена ни за что не готова в Москву возвращаться, даже несмотря на то, что сын туда уехал. Если все срастется с нашей схемой по Крыму, то и здесь найдем ему место», — ответил я Мещерякову. Примчались на такси в аэропорт. Не зря спешили, успели на последний рейс в Москву. Звонок Мещерякова все решил, места для нас нашлись. Правда, Чаре и Максу пришлось лететь стоя. Была бы ситуация обычной, я бы, конечно, разрешил парням на несколько дней в Крыму задержаться, — сказал мне Мещеряков, когда мы, оторвавшись от остальных пассажиров, шли после посадки к зданию аэропорта, заслужили. Но как бы Николаенко не начал там искать похитителей, в такой ситуации затянувшийся отдых в Крыму мог оказаться для их здоровья не полезен. Полностью поддерживаю. Нам всем в Крым можно возвращаться только после того, как мы Николаенко под себя подомнем. Согласился я с ним. Попрощался в аэропорту со всей компанией, с которой мы такое дело сделали. А с Мещеряковым мы договорились завтра поутру созвониться. Он как узнает, когда Захаров сможет с нами встретиться, тут же со мной и свяжется.